что скажешь? Уэс, поверь, я не хотел, я мечтал. Мне снилось, что я сплю спокойно и сладко. А потом, как ты думаешь, Шелл, что произошло потом? Ну, конечно же, зазвонил телефон. Какого-то парня застрелили. И кто? Ну, конечно же, Шелл Скотт. Вот что мне сообщили по телефону. Он многозначительно помолчал. Знаешь, что я ему ответил? Что ты ему ответил? Я сказал, не может быть. Вы шутите. Мне жаль, Уэс. Думаю, из уважения к тебе следовало бы позволить этому типу застрелить меня. Только тебе все равно пришлось бы сюда приехать. Разве нет? Да. Он кивнул, ты прав. Но насколько приятнее было бы ехать? Ладно, выкладывай. Я рассказал ему о случившемся. Окей. Похоже, Уэс смягчился. Пошли, составим протокол. И я отправился в тюрьму. В 7 часов утра я признался Уэсли Симпсону. Знаешь, от солнечного света у меня начинают болеть глаза. Он воспринял это заявление всерьез. Когда солнце светит прямо в глаза, через некоторое время они действительно начинают болеть. Передвинься, и все дела. Мы сидели в его офисе и пили кофе. Я продиктовал заявление, прочитал, расписался и теперь был свободен. Ладно, поеду, наверное, домой. А я не еду домой. Уэс посмотрел на свои часы. Совсем скоро мне нужно заступать на дежурство. Он зловеще улыбнулся. Дежурить? Кто бы мне ответил, чем я занимаюсь сейчас и занимался прошлой ночью и позапрошлой, как будто это мое хобби. Да, если любишь свою работу, это помогает переносить неудобства, — утешил я Уэса. Встал, потянулся и поморщился, забыв о ране. Господи, мне кажется, я тоже проспал бы 2 дня. И вздохнул. Но нет времени. Вот совсем нет. И как назло, даже клочка ночи не оставили. Не будем говорить, кто. Уэс щурился на меня полузакрытыми, слегка опухшими, сильно покрасневшими глазами и ухмылялся. Он не проронил ни слова, просто ухмылялся. Когда я вышел, он все еще скалил зубы. Довольная рожа. Вернувшись домой, я сварганил завтрак, который состоял из кофе, и нескольких ложек жидкой каши. Должно быть, вы подумаете, что в мои годы я уже мог бы научиться готовить себе вполне съедобную овсянку. Увы, результат почти всегда одинаков. Или жидкая размазня, или кусок настолько отвратительного месива, что в него вполне можно вбивать гвозди. А вообще-то беда невелика. С моим аппетитом мне по утрам даже пива не хочется. Будь оно 3 раза хорошим. Утром полиция установила личность мужчины, которого я застрелил прошлой ночью. Сведения были получены по телетайпу из ФБР. Оказалось, этот супчик не из местных, причем с длинной уголовной биографией, включая аресты за непредумышленное убийство и убийство первой степени. Он отсидел 1 срок в Иллинойсе за убийство 10 лет назад. Но, насколько известно, до настоящего времени никогда не был в Калифорнии. Я переговорил с Финни из отдела по борьбе с наркотиками и поинтересовался, есть ли какие-нибудь новости об отгруженной партии детского питания «Папа» из Бри-Айленда в Сан-Педро. Полиции установлено, что груз, предназначенный для Вильсона, прибывает сегодня днем на его товарный склад. Предположительно, он прибудет в порт не раньше 16:00, и я предупредил Финни, что перезвоню ему ближе к вечеру. Примерно в 10 утра мне позвонил Уэсли Симпсон. Только что получил сообщение из управления Шелл. Я думаю, у них там тело этого Майкла Грохтунгера. кто-то вырыл неглубокую яму, свалил его туда, как собаку, и закопал. Должно быть, очень торопились, потому что не успели даже засыпать как следует. Мальчишки, игравшие неподалеку в войну, заметили торчащую из земли ногу. Рассказали родителям, те сообщили в полицию. Короче говоря, в морге тебя ждет труп какого-то парня. Ты сомневаешься, что это Микки? Ну, очень может быть, что он. По имеющимся у нас данным, ему удаляли аппендикс, на левом боку у него шрам от ножа и еще родинка на спине. Все эти приметы на теле убитого. Но, представляешь, Шелл, лицо покойника изуродовано до неузнаваемости, и, кроме того, кто-то срезал ножом кожу с его рук. Особенно поработали над кончиками пальцев. Кто бы ты ни был, он хотел застраховаться насчет отпечатков. Даже если случайно Микки найдут, они не хотели, чтобы кто-то смог его опознать и таким образом выйти на человека, который послал его на дело. Он сказал, что у него есть для меня сигара, а я в благодарность осыпал его советами. Уэс, я зарядил в него две пули. У вас там имеется мой пистолет, выковырните пули и сравните. Здесь имеется маленькая накладка, Шелл. Те пули успели выковырить до нас. В нем изрядно покопались, и теперь в теле Микки М. нет больше никаких пуль. Несколько секунд я молчал, соображая. Хитрец, подлец, кто бы он ни был. Этот парень так хитер, что мне приходится надевать на себя ремень и подтяжки, и все равно его штаны на мне болтаются. Ладно. Удой в морг и проведи опознание, если сумеешь. Но перед этим, пожалуй, лучше воздержись от бифштекса. К счастью, у меня крепкий желудок. Трупы всегда мало приятное зрелище, но этого так изуродовали. Я даже обрадовался, что утром не осилил полную тарелку моей замечательной размазни. Мне было трудно уверенно установить его личность, но я заявил, что покойник Майкл Грохтунгер, и поторопился уйти из морга. Последнее, что мне предстояло сделать перед Ленчем, — заскочить к Ральфу Мерлу. Мы поговорили несколько минут, и я щедро заплатил ему за информацию, в которой самым существенным моментом было то, что Дрейк Паттерсон действительно включил 80 тысяч в свой доход за 1955 год. После бифштекса с кровью и овощей, что произрастали явно не на острове, я вернулся в Спартан, апартамент-отель, чуть позже полудня. Перед этим я успел звякнуть Джиму и рассказать о перестрелке на аллее. Теперь я связался с ним еще раз и поделился теми новыми сведениями, что мне удалось раздобыть. Он присвистнул. Того беднягу действительно изрезали? Да, как будто какой-то хирург-любитель или рьяный садист над ним упражнялся. В любом случае, нам уже известно, кто этот парень. Чем дальше в лес, тем больше дров. Да. Хочешь, чтобы я заскочил к тебе, Джим? Нет. Встретимся у Бейглена, примерно в половине первого. Хорошо. Увидимся там. Послышались какие-то отдаленные звуки, частично заглушаемый его голосом, я попрощался и повесил трубку. С минуту я стоял, пытаясь понять, что же мне послышалось в трубке. Потом до меня дошло. Похоже, это дверной звонок с его мелодией «динь-динь-дом». Кто-то звонил в дверь. Если так, тогда, должно быть, это кто-то, кого Джим ждет. Во всяком случае, он мне ничего не сказал. Я достал из холодильника банку мелко нарубленных свежих креветок и сыпанул немного на поверхность воды обоих аквариумов. В маленьком аквариуме у меня живут резвые гуппи, а в огромном 20-галлонном бассейне обитает целая община. Рыбки жадно заглатывали хлопья креветок, пробиваясь сквозь пышные заросли мериофиллума и волнистые ленты кабомбы.